Глава вторая. Читатель не должен забывать, что предыдущие воспоминания относятся к тому времени, когда мне было лет 7 или 8, и к той степени развития, которой я тогда достиг. Хозяин мой, как называл я его, был небольшого роста, коренастый человек лет 60. Это я определил впоследствии, также по воспоминаниям и по сравнению. Волосы его густыми прядями падали на плечи и были в то время еще совершенно темными. Борода длиною в целых 2 фута была очень густая. И вообще все те части тела его, которые представлялись зрению, были сплошь покрыты волосами. Мне кажется, что он обладал большой силой, но ему редко приходилось применять ее к чему-нибудь. За исключением того времени, когда мы собирали птиц или спускались изредка во враг, за хворостом или дровами. Он почти никогда не двигался и не выходил из хижины, разве для купания. Невдалеке от моря, но отделенная от него низкую цепью скал, находилась небольшая лужица соленой воды, приблизительно в 20 квадратных ярдов величиною. Мы почти каждое утро купались в этом заливчике, так как в нем не было акул. Я плавал как рыба с тех пор, как помнил себя. Но сам ли я этому научился, или меня выучили? Не знаю. Так проходила моя жизнь. Обязанности мои были незначительны. Занятий у меня не было никаких, за неимением каких бы то ни было способов занятия. Я редко слышал человеческий голос и сделался таким же молчаливым, как и мой товарищ. Удовольствия мои были также ограничены. Лежа на скалистом берегу океана, я смотрел в его глубину, следил за движениями его многочисленных обитателей, ночью с изумлением смотрел на звезды, а кроме того ел и спал. Так проводил я жизнь без удовольствий и без огорчений. О чем я думал, я не мог бы сказать. Мои понятия и мои познания были слишком ограничены, чтобы дать пищу воображению. Я был немногим выше животного, которое, насытившись вдоволь, ложится на пастбище отдыхать. Единственным источником интереса было подслушивание того, что говорил во сне мой товарищ, и я всегда с нетерпением ожидал наступления ночи, когда мы располагались спать. Целыми часами лежал я с широко открытыми глазами, прислушиваясь к его отрывочным восклицаниям и бормотанию и стараясь понять смысл его слов. Но это редко удавалось мне. Он говорил об этой женщине, казалось, постоянно видел себя в обществе других людей и произносил несвязные слова, говоря о чем-то, что было им куда-то спрятано. Однажды ночью, когда луна ярко светила, он приподнялся и сел на кровати, раздвинул перья, на которых лежал, разгреб землю под ними и приподнял какую-то доску. Через минуту он опять привел все в порядок и снова улегся. Все это он, очевидно, делал во сне. Наконец-то нашлась некоторая пища для моего воображения. Я часто слышал, что он говорил во сне о чем-то, что он спрятал. Очевидно, оно находилось именно тут. Что же это могло быть? Считаю не лишним напомнить читателю, что я не только не любил этого человека, но даже чувства мои к нему были весьма недалеки от ненависти. Я никогда не слышал от него доброго слова, не видел хорошего отношения к себе. Резкий и жесткий, он относился ко мне с явным чувством недоброжелательства и терпел меня лишь потому, что я избавлял его от многих забот и труда, а может быть, и из желания иметь возле себя живое существо. Таким образом, наши чувства друг к другу были вполне обоюдны. Не знаю, сколько именно было мне лет, когда умерла моя мать, но во мне было живо смутное воспоминание о ком-то, кто ласково и заботливо обращался со мной. Воспоминания эти еще ярче выступали в моих снах. Я часто видел образ, резко отличавшийся от образа моего товарища, фигуру женщины, которая наклонялась надо мною или вела меня за руку. Когда я чувствовал, что просыпаюсь, я старался продолжить этот сон, закрывая глаза. Я тогда еще не понимал, что эти видения вызывались во мне смутными впечатлениями моего детства. Я не знал, что образ, наклонившийся надо мной, был тенью моей матери, но я любил эти сны, во время которых кто-то ласково обращался со мной. Наконец, волею провидения в моей судьбе произошла резкая перемена. Однажды, когда мы только что покончили с заготовлением нашего годового запаса морских птиц, я расположился на утесе и занялся устройством моего ежегодного костюма. Для этого надо было соединять кожи птиц и сшивать из них рот мешка с отверстием для головы и для рук. Взглянув случайно на океан, я вдруг увидел на воде что-то большое и белое. «Посмотрите, хозяин!» — сказал я, указывая ему на этот незнакомый мне предмет. «Корабль! Корабль!» — воскликнул он. «А!» — подумал я. «Так это корабль!» Я вспомнил, как он говорил, что они приехали сюда на корабле. Я продолжал смотреть на океан и видел, как белый предмет внезапно повернул в нашу сторону. «Что он, живой?» — спросил я. «Ты дурак!» — отвечал мой товарищ. «Иди сюда и помоги мне нагромоздить эти дрова, чтобы подать им сигнал. Сходи за водой и вылей ее на дрова. Надо, чтобы как можно больше было дыма. Благодарение Богу! Наконец, быть может, мне удастся уйти из этой проклятой дыры!» Я ничего не понимал, но принес ему воды в деревянном ковше. «Мне нужны еще дров», — сказал он. «Корабль идет на нас и, наверное, подойдет еще ближе». «Значит, он живой?» — сказал я. «Ступай прочь, дурак», — отвечал старик, ударив меня по голове. «Принеси мне еще дров и воды». Затем он ушел в хижину, чтобы высечь огонь с помощью куска железа, кремния и сухого мха. Пока хозяин занимался этим, я не спускал глаз с корабля, стараясь понять, что это такое. Он двигался по воде, поворачивая то в ту, то в другую сторону. «Он должен быть живой», — подумал я. «Что это, птица или рыба?» Пока я наблюдал за кораблем, солнце зашло, и до полной темноты оставался какой-нибудь час. Ветер был небольшой и часто менял направление, чем объяснялись и частые изменения в направлении корабля. Мой товарищ вышел из хижины с добытым огнем, положил его под дрова и стал раздувать его. Дрова скоро разгорелись, и дым поднялся на значительную высоту. «Теперь они, наверное, увидят наш сигнал», — сказал старик. «Значит, у него есть глаза, и он живой? А ветра он не боится?» Продолжал я допрашивать, не получив ответа на первый вопрос. «Смотрите, маленькие облака быстро приближаются». Я указал на горизонт, где собирались маленькие тучки, что предвещало, по моим наблюдениям, короткий, но сильный шквал. Такие шквалы обыкновенно налетали раз или два в это время года. «Да, проклятье!» — ответил наконец старик, заскрежетав зубами. «Этот ветер отгонит их! Уж таково мое счастье!» Тем временем дым поднимался все выше, а корабль подвигался все ближе и ближе, пока не остановился, наконец, на расстоянии приблизительно 2 миль от острова. «Товарищ мой подлил еще воды, чтобы увеличить дым. На корабле опять подняли паруса, он двинулся и повернул кормой в нашу сторону. Теперь я уже мог вполне ясно различить людей на палубе. Я старался разобраться в своих мыслях и отдать отчет в том, что такое корабль. Товарищ мой радостно кричал: «Они видят нас! Они видят нас! Теперь есть надежда! Ура! Да здравствует старая Англия!» Он прыгал, танцевал и кружился, как безумный. Наконец он сказал: «Я схожу в хижину, а ты смотри, не высылают ли они лодку». «А что такое лодка?» — спросил я. «Ах ты, дурак, смотри хорошенько, если что увидишь, скажи мне». «Да, вижу что-то», — ответил я. «Смотрите на шквал, как он быстро идет по воде, а тучи как густо собираются. Будет такой же сильный ветер и дождь, как в предпоследний раз во время прилета птиц». «Проклятье!» — воскликнул он. «Хоть бы лодку поскорее спустили». С этими словами он вошел в хижину, и я видел, как он начал копошиться около своей постели. Я не спускал глаз надвигающегося шквала. Он как бы летел по воде с ужасающей быстротой. Сначала это была лишь темная линия на горизонте, но линия эта надвигалась, приближалась к кораблю и становилась белой. Поверхность воды оставалась пока еще спокойной. Тучи низко нависли над горизонтом. На корабле, как я понял впоследствии, еще не замечали опасности. Паруса были подняты и хлопали о мачту. Наконец я заметил небольшой предмет около корабля и догадался, что это именно и должна быть лодка, которую ожидал мой товарищ, но ничего не сказал, наблюдая, какое влияние будет иметь на нее ветер. Я понимал из слов и замечаний моего товарища, что это очень важно. Через некоторое время я увидел, что белые паруса стали исчезать. Люди на палубе засуетились, и лодка была поднята обратно. Дело в том, что на корабле не заметили приближающегося шквала. А когда заметили, было уже поздно. Еще минута, и я увидел, как он накренился под страшным давлением урагана. А затем все застлалось густым туманом, и я уже ничего не мог различить. «Ну что же, мальчик!» — кричал мой товарищ, выходя из хижины. «Спустили они лодку!» «Я ничего не вижу за ветром!» — ответил я. В ту минуту, как я произносил эти слова, шквал достиг того места, где я стоял, сбил меня с ног и отбросил к дверям хижины. С ветром хлынул и дождь, который промочил нас до костей. Небо все сплошь покрылось тучами и стало совершенно черное. Молния сверкала по всем направлениям с оглушающими раскатами грома. Я вполз в хижину, в которую с яростью врывались ветер и дождь. Товарищ мой сидел рядом со мной и мрачно молчал. 2 часа свирепствовал шквал, не унимаясь ни на секунду. Солнце зашло, и наступила непроницаемая тьма. Сила дождя и ветра была настолько велика, что невозможно было двинуться. Мы оба молчали, закрывая глаза под сверканием, молнии затыкали уши, чтобы не слышать ужасающих раскатов грома. Мой товарищ изредка стонал от страха ли, не знаю. Я не испытывал страха, так как не понимал опасности и не знал, что существует Бог, который судит и наказывает нас, грешных. Мало-помалу буря стала утихать. Дождь все еще лил, но с промежутками, и мы уже начинали ясно слышать шум волн, которые ударяли об утесы под нами. Небо также понемногу прояснялось, и мы уже стали различать белую пену воды у берегов. Я выполз из хижины и стоял на площадке, напрягая зрение и стараясь разглядеть корабль. Блеск молнии на минуту осветил его. Он был без мачт. Огромные страшные волны кидали его туда и сюда и несли прямо на утесы, от которых он находился не более как в 1/4 мили расстояния. «Вот он!» — воскликнул я. Молния блеснула и исчезла, оставив меня в еще более непроницаемом мраке. «Они пропали!» — со стоном проговорил старик. Оказалось, что он стоял рядом со мной, чего я и не подозревал до той минуты. Теперь уже нет надежды. Проклятье! Он еще некоторое время продолжал ругаться и проклинать все и вся, как я понял впоследствии. В то время я еще не знал, что означали его слова. «Вот он!» — вновь воскликнул я, когда молния опять на секунду показала мне положение корабля. «Да, и недолго ему осталось существовать. Через несколько минут он разобьется в щепки, и ни одной души не останется в живых». «Что такое душа?» — спросил я. Старик не отвечал. «Я хочу пойти вниз к утесам и посмотреть, что там делается», — сказал я. «Пойди и раздели их участь», — ответил хозяин.